Как только принесли несколько листов и плотный конверт вроде того, в котором находилось предназначенное мне послание, я быстро описал свою эпопею, а также к чему она привела, после чего попросил полковника Дроздова дать список всех армейских частей, которые согласились перейти под руку Сталина. Это заняло еще 40 минут, пока один из подчиненных полковника красивым каллиграфическим почерком писал номера частей и количество личного состава в них. Я поговорил с майором-посланником, заодно узнав свежие новости. Оказалось, моя уже, кстати, привычная пропажа хоть и всколыхнула правительство, но не удивила, поэтому в мертвый мир была отправлена поисковая партия. Кое о чем уже было известно, за прошедшие сутки, например, участились нападения банд на заводской комплекс, пока с успехом отбиваемые. Про аэродром подскока и место нашей вынужденной посадки тоже было известно. Ну а ночью уже я сам вышел на дежурного радиста, сообщив свои координаты с просьбой выслать представителя госбезопасности. На этом было пока все. Кстати, я вспомнил этого майора Девятаева, волкодава из шайки Гоголева. Тот себе отдельный батальон осназа создал, вот этот майор там замкомандира был. Так как этот осназовец был человеком Гоголева, я рассказал ему, что с нами произошло, добавив в конце, ближайшая воинская часть, что находится неподалеку от заводского комплекса, охраняемого подполковником Летягой, это полк ВДВ полковника Селина. Так вот, с ним уже есть договоренность, и он готовит полк к выдвижению к заводскому комплексу, где перейдет под командование Летяги, пока снимая с консервации технику и вооружение. На это у полковника уйдет около недели, хватит времени, чтобы мы передали Летяге коды для радиостанции, там он сам с ними свяжется. У десантников, кстати, две вертолетные эскадрильи, только топлива нет. Им должны обеспечить наши снабженцы. Это все есть в рапорте. Подбородком указав на конверт, который как раз запечатал, спросил майор. Да, там все это есть. А также список того, что требуется местным армейцам и в чем они остро нуждаются. А на словах Гоголеву передайте, что теперь не требуется искать порталы, доставку станков и специалистов обеспечат местные военные. Нужно только эвакуировать первым делом их семьи да снабдить продовольствием и топливом. Хорошо, товарищ комдив, я передам. Тогда забирайте наших раненых и поломанных и можете возвращаться, а я тут проконтролирую ситуацию. Есть, разрешите выполнять, свободны. Широко зевнув, все-таки вторые сутки на ногах, я проводил взглядом Девятаева до дверей. Тот с сопровождающими направился в медотсек за нашими ранеными технарями и повернулся к возвратившемуся генералу. Штаб группировки мы общим собранием решили сделать в главном штабном бункере 4-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Владимирского. Там мощные системы связи, а также отличный аналитический штаб, который еще не разбежался добывать себе и своим близким еду. Однако во многих бункерах с продовольствием уже дошло до критического уровня. Когда вы сможете поставить первые партии? Думаю, небольшую колонну уже сегодня вечером. Машин 20 точно будет. Это МЗ с той стороны ворот портала. Насчет остального надо думать и ожидать приказа из Москвы. Вы не волнуйтесь, товарищ Сталин знает, что такое голод, и решение будет принято в ближайшее время. Смысл тянуть время? Хорошо, вы нам в данный момент не нужны, мы пока готовимся к переселению, а вам и вашей охране приготовили комнату. Можете поспать, если будут какие срочные сообщения, разбудим. Да, я уже сутки на ногах, тем более после ранения, выспаться мне не помешает. Перед сном мне доложили, что Девятаев с ранеными летчиками, вертолетчиками и техниками, что меня сопровождали в этом незаконченном полете, и с двумя местными полковниками, отправленными для связи, отбыл к нашей главной базе. Поспать нам дали всего 6 часов, подняв в 2:30. Оказалось, к нам прилетели два самолета, в одном из них находились комиссар госбезопасности Гоголев и генерал Катуков, которого Серега дернул из московского госпиталя, где тот проходил лечение после осколочного ранения, полученного месяц назад. Именно его, как оказалось, назначили старшим для взаимодействия с нашими частями в мертвом мире, благо опыта работы с современной техникой у него хватало. В обоих самолетах были свежие фрукты и овощи. Особенно, как сообщил присланный офицер, впечатлило свежее молоко, мед, арбузы и дыни. Надо же, расстарался Гоголев, чтобы произвести впечатление. Все фрукты и овощи ушли детям, будучи по-братски разделенными между убежищами дивизии, вернее как раз сейчас все это делилось. Быстро обтершись влажными салфетками, С мытьем чистой водой тут были проблемы, ее и для питья-то не всегда хватало. Мы пообедали и прошли вслед за сопровождающим в штаб дивизии. В штабе уже царил бедлам. Катуков с Василевским стояли у большой карты и о чем-то негромко разговаривали, не обращая внимания на суетившихся вокруг офицеров. Гоголев общался с местным особистом, что-то хмуро ему выговаривая, поэтому на наше появление не сразу среагировали. «Добрый день, товарищи!» – громко поздоровался я. После ответа подошел к Сереге и спросил: «Это чё-то вы тут решили поляну накрыть?» Чуть в стороне на одном из пустых столов действительно готовили угощение. Резали черный хлеб, открывали консервы, банки с соленьями, доставали бутылки с водкой. Половина была знакомой московской, видимо, наши привезли вместе с продуктами, другие были местными, тара и этикетка незнакомы. «Будем знакомиться, а это самое универсальное средство». «Это да», согласился я, наблюдая, как местные офицеры, разрезая буханки с черным хлебом, нюхают его. На их лицах было неземное блаженство. Какие они изможденные, сравнимо его адъютанта и адъютанта генерала Василевского, а ведь возраст-то у них одинаковый, привлек мое внимание Серега, кивнув на двух разговаривающих офицеров. «Да я знаю, ничего, еще нарастет мясо и приведут себя в порядок». Оба командира действительно различались. Если адъютант Сереги был этаким крепышом, пышущим здоровьем, то парень генерала Василевского напоминал вешалку с бледным лицом и мешками под глазами. Наконец все присутствующие подошли к столу, водка уже была разлита в стаканы, еда разложена на тарелках. Первым взял слово хозяин бункера, генерал-майор Василевский, держа в одной руке граненый стакан с водкой, а в другой кусок ржаного хлеба с небрежно положенной на него килькой. Он обвел всех присутствующих взглядом и сказал тост: «Ну-с, товарищи, чтобы все было хорошо». Когда атмосфера стала более-менее непринужденной, прибывшие с Гоголевым командиры расслабились, отвечая на многочисленные вопросы аборигенов, мы с Серегой отошли чуть в сторону, где, заняв позицию наблюдателей, стали негромко общаться. «Ну как, мое предположение было верно, портал искать не требуется?» – спросил я. «Да, я несколько часов назад общался с товарищем Сталиным по закрытому шифрованному каналу через спутник. Он отменил приказ на поиск порталов». «Подожди», – перебил я Сергея. «Вывели все-таки спутник?» «Вывели», – кивнул Сергей. «Эта информация, конечно, секретна, но ты секретоноситель высшей категории, так что можно. У нас уже три спутника на орбите болтается. Один над союзниками, где тушки достать не могут. Это который разведывательный. Два других над Союзом, обеспечивают связь и наблюдение. Товарищ Сталин теперь может в любое время посмотреть с орбиты, как идут бои за Варшаву. Так что Генштаб теперь имеет полную информацию по боям в Польше, на границе Литвы и Финляндии. Кстати, войска начинают вставать и подготавливать долговременную оборону. Товарищ Сталин решил немного обождать с освобождением Польши. Пусть немец там хорошенько повеселится. Не понравилось ему, как действовали поляки в твоей реальности. Да, удивили. Ладно, что там насчет меня? Я кратко доложил информацию, что ты передал. Конечно, для Союза, который и так работает на пределе, будет трудно прокормить еще почти миллион ртов, но это все в будущем окупится, поэтому товарищ Сталин дал добро. Оба представителя, что отправил с прошлым самолетом генерал Василевский, уже должны быть на подлете к Москве. Они обладают более полной информацией по этому миру, там будет создан временный отдел, который займется расселением новых поселенцев. Командовать им будет мой зам Астахов, ну, тот полковник, что с буденновскими усами. А, да, теперь вспомнил, кивком подтвердил я, он же занимался расселением переселенцев из моего мира. Ну да, опыт имеет. Так что через час, когда самолеты с семьями местных военных отправятся обратно, ты со своими архаровцами летишь с ними. И что дальше? Спросил я. Тут старшим будет Катуков, тем более он рад этому назначению. Командарм 2-й танковой как-то узнал о его задании, хорошо же разведка у танкистов работает, и попросил набрать тут опытного пополнения. Так что генерал Катуков будет здесь не только проводить общее командование, но и подбирать части для своей армии и своего корпуса. Видишь, как он с Василевским общается, наверняка пытает насчет местных танкистов, а самой дивизии ему не видать, всех мотострелков будут отправлять к границе с Китаем, скоро там полыхнет. Правда, Катуков еще не знает, что планируется создать отдельную особую танковую армию и поставить его командующим, так что, скорее всего, танкистов, артиллеристов и мотострелков он будет набирать для себя. Из этих трех особых армий планируется создать отдельный фронт особого назначения. А мне что делать? Возвращайся и долечивайся, тем более тебе скоро силы понадобятся. Место, где вы появились в Польше из царского мира, уже очищено от немецких окруженцев, буквально 3 дня назад, так что как только дивизия НКВД возьмет его под контроль, то можно будет попробовать открыть портал. Нахимов уже в курсе и намекал насчет представителей к ним. Успел изучить нашу историю, теперь хочет в Крым своего мира попасть. Как-то даже все это неожиданно, я уже настроил себя на долгую работу, ходить, портал искать, а тут раз, ты уже не нужен, свободен. Мог и сам сообразить, если ты тут, хоть и случайно, нашел военных, значит, проблема транспортировки станков и заводских уже решена. Я, между прочим, уже передал просьбы товарища Сталина в другие убежища, чтобы военные поискали вокруг себя подобных специалистов. Думаю, найдут. Тем более их переселят в чистый мир. А что с продовольствием и топливом? Ты же знаешь, какое это тут бедствие. Василевский мне по секрету сказал, что если бы опоздали на год, спасать уже было бы некого, покачал головой Серега. Тут все держатся на силе воли старшего комсостава и на тех крохах продовольствия, что еще есть. Как только продовольствие закончится, то все развалится. Сейчас мы им, конечно, подарили надежду. Да это я уже понял, так что там с продовольствием. Мы только недавно заключили соглашение с Канадой насчет ее зерна, уже 2 морских конвоя пришло. Так что скоро тут появится мука из канадского зерна и американская тушенка. Из моего бывшего мира или нынешнего, уточнил я, из моего родного, рявкнул Серега, не перебивай. В общем, эшелоны уже готовит, а из того, что близко, пришлось распотрошить портальный склад НЗ, получилось 23 машины, и направить под охраной в ближайшую воинскую часть этого мира. Это отдельная артиллерийская бригада полковника Суслика. Обратно на машинах повезут 7 военных и часть парка бригады. С техникой в частях все в порядке, сохранили, так что они сами могут эвакуировать как вооружение, так и людей. Нужно только обеспечить их всем необходимым. В колонне следуют 3 наливника с соляркой и бензином. Для бригады это, конечно, капля в море, но на пару дивизионов со всей техникой хватит. Видишь, в чем проблема? Все эти убежища разбросаны по большим территориям. Мы просто не в состоянии обеспечить всех топливом и продовольствием, грустно сказал Серега. Ближние части еще поддержим, а вот остальные. И не забывай про банды. Уж они постараются поживиться на конвоях. Это-то как раз не проблема. Мне ее решение генерал Василевский подсказал. В каждой танковой или мотострелковой части не ниже дивизии есть усиленная вертолетная эскадрилья. 2/3 из них транспортники да плюс звено боевых, а вот 6 единиц. Это специальные вертолеты для перевозки топлива, чтобы обеспечивать части, которые или в окружении, или, наоборот, прорвали оборону и действуют в тылах противника. Генерал уже отдал приказ, причем еще ночью, и все вертолеты начинают снимать с консервации, причем этим занимаются во всех частях, включая 2 вертолетных полка. Проблема во всем этом только одна. Нет авиационного керосина, догадался Гоголев. Его лицо заметно повеселело и не выглядело таким мрачным. В точку. Дроздов уже отправил на наш аэродром подскока сообщение. Скоро должны подвести все авиационное топливо, что там сохранилось. Если оно подойдет, то заправляем вертолеты и отправляем их на нашу базу. Вот они-то и будут обеспечивать топливом части и вывозить детей. Как тебе такая идея? Идея шикарная, но нужно срочно послать сообщение нашим снабженцам у портала, чтобы было обеспечено достаточное количество керосина, что с тем лимитом будет ой как непросто. Все ведь идет в летные школы да на фронт, на тылы крохи остаются. Тут у нас свой фронт, так что выбьем, будь уверен. Да знаю, махнул Серега рукой. Ладно, решим, дальше уже не твоя забота, хотя за идею спасибо. Кстати, ты не знаешь, почему военные так хорошо подготовились к этой ядерной войне, узнавал. Они то ли предчувствовали, то ли еще что, но у каждой части были подземные убежища, причем не только для людей, но и частично для техники, естественно, не для всей. У них для вертолетов, представляешь, даже лифт есть, чтобы поднимать из убежища. Тут к безопасности и к военным более серьезно относились, чем в моем мире, деньги на все это страшные тратились. Как видишь, пригодилось. А из-за чего война началась, да они и сами точно не знают. Пришел приказ из военного министерства с красным кодом. По нему дивизия ушла под землю, прихватив жителей 3 деревень и 6 хуторов. Места тут не очень заселенные, вот через 3 дня земля и затряслась. Потом полгода ожидали, пока спадет радиация, и начали высылать разведывательные группы. Как ты понимаешь, страна оказалась уничтожена, и вокруг царила анархия. Потом за последующие годы вернули связь с другими убежищами и начали выживать. Вот так все и получилось. Кстати, они тут в подземной оранжерее даже картошку умудрились выращивать. Не для еды, для семян. Вдруг где найдут чистые земли. А воевали с кем? А, так с Китаем. Тем земель не хватало, решили очистить. Так понемногу и началось. Разве не с Америкой? Не, той вроде как еще больше досталось. Инициатива-то наверняка от них шла. Понятно. Что там с Аллеей-то? Спросил я, однако подошедший полковник Дроздов перебил меня. Товарищи, извините, что отвлекаю, но самолеты готовы. Первая партия детей с матерями к транспортировке подготовлена. Какое количество? Спросил Гоголев. 8 взрослых и 26 детей. Все отобраны медкомиссией из разных бункеров, как самые слабые. Да, я сообщу нашим людям, их сразу встретят, задумчиво кивнул Гоголев. Простите, я забыл спросить, а какое время года сейчас в вашем мире? Скоро он станет и вашим, добродушно усмехнулся Серега. А время, как и здесь, конец ноября. Конец осени, значит, не самое удачное время для транспортировки детей с сильно ослабленным здоровьем и иммунитетом. О, кстати, вот подходит подполковник Вершинин, командир медсанбата дивизии. К нам действительно направился пожилой офицер с сединой на висках. Насчет перевозок людей лучше поговорить с ним. Зашедший в штаб офицер, покрутив головой, направился сперва к генералу, где принял штрафную, а уж потом к нам. Самолеты готовы, осталось только погрузить людей, они пока под защитой, и можно отправлять. Поспешить бы, кажется, снежная буря надвигается, товарищи. Привлек к себе внимание Гоголев. Так как один из присутствующих сейчас должен удалиться, давайте его проводим. Как только остатки водки были разлиты по стаканам, мне сунули с половинной дозой, зная, что я не пью, и произнесли тосты. В основном за благополучный перелет, и чтобы все сложилось. После чего я вместе со своими телохранителями следом за сопровождающим в течение 20 минут по коридорам, лестницам и один раз проехав на лифте, добирался до переходного тамбура, откуда, облачившись в защиту, мы направились к самолетам, где как раз заканчивали грузить пассажиров, детей и их матерей. Дети в основном были маленькие, даже пара грудничков была. К моему удивлению, перелет закончился вполне благополучно, несмотря на то, что нам пришлось облетать грозовой фронт. После посадки под усиливающимся ветром самолеты начали крепить с помощью ремней к вбитым в землю крюкам, чтобы не снесло, а нас, погрузив в автобус, как раз все влезли, направили под охраной 2 БТРов к порталу, где мы благополучно и перешли в мир СССР, попав под холодный проливной дождь. Когда женщины увидели эту осеннюю желтую красоту вокруг, многие заплакали, некоторые стянули противогазы и начали ловить ртом падающие с неба снежинки, смеясь от радости. Эту вакханалию быстро прекратили местные врачи. Женщины детей отвели в баню, проводить санобработку, а меня старший охраны портала майор Медведев лично встретил, прояснив ситуацию с переселенцами, потом угостил чаем и усадил в собственный автомобиль, который довез нас до железной дороги. Портал находился недалеко от нее, но станции рядом не было. Ближайшая была в 30 километрах, вот до нее и пришлось пилить по разбитой дороге, скользя на подмороженной земле. Дальше было просто. Дождались попутного состава и через 6 часов были в Москве. Про остальное в принципе можно не рассказывать. Ну, если только кратко. Целые сутки отвели на рапорт по мертвому миру. Я даже один раз в Кремле случайно встретился с одним из полковников, которого послал генерал Василевский на роль своего представителя. Потом, после того, как Лаврентий Павлович подробно расспросил меня при личной встрече о нашем сотрудничестве с армейцами мертвого мира, я наконец попал в объятия Али. Мне с разрешения товарища Сталина дали месячный отпуск. Все равно после госпиталя он был мне положен. К тому же, как пояснил Берия, портал в мир царя до конца весны следующего года решили не открывать. Как оказалось, смысла не было, и мы не готовы, и время еще не подошло. «Не спи, у тебя поплавок повело», — отвлек меня от раздумий отец. Дернув удилищем, я подсек крупного карпа и стал подтягивать его к берегу, пока рыбина не обессилила и не сдалась. Бросив килограммового карпа к трем его собратьям в рыбацкий садок, стоявший на мелководье, я заменил червяка и снова забросил снасть в воду. «Что-то ты все думами своими где-то далеко», — проговорил отец, с хеканьем вытаскивая очередного карпа. «Что случилось?» «Да все нормально, так, по работе. Поэтому я тебя на природу и вытащил. Чуешь, как пахнет? Свежесть, почки вот набухли, листва появилась. Красота, весна. Это да, я с удовольствием огляделся. Природа наконец скинула зимние оковы и распускалась зеленой красотой, свежий воздух наполнялся ароматами первых трав. Лесное озеро, на которое мы приехали, имело небольшую протоку, вот именно в ней в рыбачьих сапогах мы и удили карпов. Убрав очередную пойманную рыбину в садок, я снова закинул снасть и стал вспоминать, как прошли последние 5 месяцев. После отпуска, уже в конце декабря, когда я вернулся в отдел, Гоголев недолго думал, куда меня приткнуть, и направил в распоряжение полковника Астахова участвовать в переселении новых граждан Союза. Ничего, за эти 5 месяцев мы полностью выполнили план и эвакуировали нужных специалистов, после чего закрыли этот портал, так как к нему рванули все аборигены, включая многочисленные банды. Как ни грустно это говорить, но всех полезных людей, кого смогли, мы забрали, остались лишь те, кто нам не нужен. Если кто из спецов и остался, а это наверняка было так, то забрать мы их уже не могли. Сам Астахов и его подчиненные занимались самым сложным делом, то есть мирными гражданами мертвого мира, расселяя их по огромным территориям Союза, пополняя людьми заводы, фабрики и колхозы. Сложность заключалась в том, что большей части переселенцев требовалось лечение, поэтому все санатории и лечебницы были забиты. Мне же достались войска. Часть из них, конечно, после присяги и доведения до штата, пополнили подразделения на фронте. Вернее, сформировали 2 танковые бригады из остатков танковой дивизии на новейших танках, да еще из будущего, да с кадровыми солдатами также из будущего, с пополнениями уже из местных танкистов, чтобы они осваивали современную технику. Но опять-таки ими я не занимался, там другой отдел наркома Берии взял на себя эту функцию, я же занимался частями, которые выводились из мертвого мира, принимали присягу и эшелонами направлялись в братские республики или в Сибирь. Куда девать такое огромное количество солдат, офицеров и их семьи, было не совсем ясно, мне просто велели разбираться самому, но я нашел выход. Многие военные городки опустели перед войной, так как части, что там дислоцировались, отправили на старую границу занимать уры. Вот в эти военные городки я и направил прибывших. Повезло хоть, что они постепенно выходили в наш мир, так что не было торопливости и криков, а была просто рабочая суета. Я за эти месяцы даже Москвы ни разу не покинул, отдавая все приказы и распоряжения из своего кабинета через порученцев или по телефону. Василевский отказался от преподавания в академии, и его дивизия была переброшена на границу с Китаем и встала в 20 километрах позади пограничных застав. Ее пополняли на месте сибиряками. Практически 70% состава вышло. Дивизия встала там уже 1-2 месяца, как, и все это время проводились тревоги, учеба и другие мероприятия, пока подразделение действительно не стало дивизией. Все летные части перешли под руку нашего главкома ВВС. В СССР не было разделения, поэтому все авиаподразделения ушли к ним. В общем, много что за последнее время произошло. Меня, например, когда закончил с переселением, перед тем, как отправить отдыхать, свозили в Польшу, где я показал спецам из нашего отдела, где находится портал в мир царя. По возвращении я начал бездельничать, что и делаю последние 6 дней. Первые 5 дней просто гулял по Москве, доходил в театры с женой, а сегодня отец уговорил меня съездить на рыбалку. В принципе, он мог и сам, но проехать сюда можно было только на малыше, который мне подарили генералы из мертвого мира. Обернувшись, я с улыбкой посмотрел на 8-колесный бронированный монстр, ранее бывшим КШМкой командарма. Маленькая башенка с крупнокалиберным пулеметом не была демонтирована, хотя Иосиф Виссарионович во время вручения подарка на его даче в Новый год походил вокруг нее, восхищенно подсокал языком, заглянул внутрь и отдал приказ записать броневик как мой личный транспорт. Его тоже не обделили, чуть позже подарив похожий, но более навороченный. Мне и самому нравился этот броневик, имевший шикарный люксовый салон и получивший собственное имя. Он имел высокую проходимость и умел плавать, а независимая подвеска давала полный комфорт при движении. Стакан, наполненный до краев водой, не проливал ни капли, когда мы ехали на малыше. У открытой двери малыша стоял Вольных, недавно получивший майора, и, вытянув из салона длинный шнур, к чему-то прислушивался в наушниках. Заметив, что я на него гляжу, он покачал головой, ничего серьезного. Стоявший неподалеку младший лейтенант Успенский с калашом на плече о чем-то разговаривал с пулеметчиком из моей группы телохранителей. Успенский уже 3 месяца как закончил курсы осназа и сейчас работал по обеспечению моей безопасности. В малыше был десантный отсек в корме на 10 человек, там он со своими бойцами и сидел при движении. Кроме водителя и башнера со мной было 6 телохранителей. Успенский лично подобрал их из осназовцев. Все служили в силовых ведомствах НКВД. Берия насчет них был не против, только поставил условие, что Вольных будет начальником моей охраны. С удовольствием вздохнув, я подсек очередного карпа. Надо будет не забыть угостить соседей. Большая часть из них военные и находилась на фронте. Конечно, семьи получали доппаек, но свежая рыба – это свежая рыба. Ничего, отдохну еще пару недель и, как мне сообщил по секрету Гоголев, начну плотно работать по порталу в мир царя. Я даже знал, кто будет охранять этот портал. Тот же майор Медведев, подразделение которого ранее стояло на портале в мертвый мир. После закрытия портала их сняли оттуда и направили в Польшу. Это я узнал уже сам, из своих источников. Вечером после рыбалки отец сварил отличную уху на костре, под водочку самое то. Потом мы загрузились вместе с уловом в малыша и, скатившись в протоку, подминая прошлогодние камыши, где поплыли, а где и покатились вниз, пока не выехали из леса, и по краю распаханного поля выбрались на дорогу. Через час мы были в Москве. Оставив малыша в ведомственном гараже, мы пересели на УАЗике, отец сразу поехал к себе, а я с охраной уже к себе домой, тем более Аля только что звонила на мобильник с сообщением, что ждет. Пообнимав жену, все-таки целый день не видел, погладил ее живот, с умильной улыбкой встретив недовольные толчки, и, отдав пару рыбин, пробежался по соседям раздавать остальное. Охрану тоже не обделили, хватило всем. Утром, увидев, что я вышел завтракать в полной форме, а не как обычно, в домашнем, жена, ставившая на стол горячие гренки, сердито спросила: «Ты куда? У тебя отпуск еще 19 дней. Ты не забыл, что у меня могут быть схватки со дня на день? На работу надо съездить», — виновато ответил я, разведя руками. Чмокнув в щечку, добавил: «А насчет родов, я внизу специально машину оставляю и нашего штатного фельдшера, он тебя в больницу отвезет». Аля, конечно, про все это знала, но мне было не лень лишний раз успокоить ее. Беременные такие мнительные. Жена очень сильно изменилась, характер стал совсем другой. «Мне не надо фельдшера, почему меня должен отвозить какой-то посторонний мужчина, когда муж рядом?» Скорее не возмутилась, а высказалась Аля. После обеда на 2 машинах в сопровождении охраны, как обычно, объехав 2 пробки, мы добрались к наркомату. Привычно показав на входе удостоверение, я быстрым шагом направился в левое крыло, где находился наш отдел. Гоголев был на месте, я из дома предварительно позвонил секретарю. «Подождите, товарищ старший майор госбезопасности, товарищ Гоголев еще занят, у него посетители», указав на удобный диванчик, попросил секретарь, немолодой мужчина с пустым рукавом. Не знаю, где Гоголев его нашел, но секретарем и цербером на входе он был классным. Ждать пришлось довольно долго, минут 40 точно, пока из кабинета не вышел полковник Астахов. Вот странно, уже больше полугода пашет в нашем отделе, а звание с армейского так и не перевели. Приветливо поздоровавшись с ним, я после разрешающего кивка секретаря прошел в кабинет начальника. «Здоров, Серег». Поручкавшись, я сел на ближайший стул и, положив на стол фуражку, пригладил волосы. «И тебе не хворать, чего из отпуска дернулся? Ты же вроде рыбалкой загорелся, где только этих карпов нашел, не сезон же». «Есть места», — туманно ответил я. «Вчера твои парни нам рыбу привезли. Кстати, спасибо, но не стоило. Мой старшенький уже 2 недели как с удочками на речку бегает. Сам-то как? Да нормально. Позавчера ходили, УЗИ делали. Ну и...» Подался вперед Серега. «Пацан, я гордо подбоченился, мужик». Серега встал и достал из небольшого шкафчика, в котором я не сразу опознал закамуфлированный холодильник, бутылку водки, которая сразу запотела, и закуску на тарелках. «За мужика надо выпить». Выпили мы немного, так остограммились. Убрав посуду обратно, Сергей спросил: Рожать где думаете? У нас, да, в ведомственной больнице. Я уже договорился. Роды будет принимать заводделение, а акушер из второй горбольницы. Его лучшим считают, мол, легкая рука. Молодец. Когда примерно ожидается? Врачи говорят, на этой неделе. Я Алю уговариваю на сохранение лечь, все ни в какую. Дома ей легче, вроде как родные стены помогают. Это да. Кстати, ты чего пришел-то? Отпуск у тебя только начался. Да я когда рыбачил, размышлял о высоком, и мне одна мысль в голову стрельнула. Вот смотри, мы вывезли все, что можно, из мертвого мира, то есть что успели похватать по пути, пока выводили военные части и гражданских, что были под их присмотром. Однако сколько еще добра там осталось? Вывозить оборудование и ништяки оттуда можно годами. Опять же, мародерка так мародерка. Если остались только банды, то их можно использовать. В чистый мир не пускать, но припахать в мародерке в обмен на чистые продукты, воду, топливо и прочее. Бандиты поставляют ништяки, оборудование, драгметаллы, оружие, спецов с семьями, что там остались, им в обмен консервы, муку, витамины и чистую воду. Последнее, как я узнал, самый ходовой товар. Там же тысячи тонн золота осталось до серебра немерено, которое там никому не нужно, а нам оно ну очень пригодится и для закупок в моем бывшем мире, и у союзничков здесь. Здесь даже предпочтительней, приборов Гейгера нет. Зараженные драгоценности на отличное продовольствие, уловил прикол, как тебе такая идея? Ведь кучу народа завезли с разных миров. Народ кушать хочет, так что на первых порах можно хлеб закупать, и масло. Все сказал, хмыкнул Серега. Судя по тому, что ты не кричишь «Аллилуйя» и не собираешься меня поздравлять с удачно пришедшей идеей, вы уже проработали подобный план. Я прав, на все 100. Ну кто тебе сказал, что мы бросим подобный перспективный мир? Из 16 заводов, что мы вывезли, 4 уже 2 недели как работают на полную мощность. Нет, такой мир мы из рук не выпустим. Да, я озадачился. А почему тогда вы перекрыли портал и вывели с той стороны все подразделения обеспечения? Потому что бандиты узнали о чистом мире, ушла информация в сторону, да местные армейцы ее и не скрывали. Поэтому банды объединились и рванули к порталу. Ты-то этого не знал, по сводкам она не проходила. Поэтому, решив, что связываться с более чем 100-тысячной группировкой бандитов нам не с руки, просто вывели последние подразделения и закрыли портал. И что, а то, что второй раз они такую группировку не соберут, уже авторитета не хватит. Ничего, посидят у портала пару месяцев, а то и меньше, на голодном пайке да сами разбегутся захватывать опустевшие убежища. А мы месяца через 3-4 открываем портал и создаем в том мире наше представительство. Все ценные нам принесут за еду и воду. Правильно ты говорил. Чья идея? Основа моя, а работал по ней Астахов. Нарастил мясо. Потом, когда убрали все острые моменты, передали доклад и решение по сбору ценностей товарищу Сталину, так что он в курсе и дал добро. ХМ, я задумался. Это еще не все, что я придумал по мертвому миру. На нем можно круто подняться, используя его как свалку для радиоактивных и химотходов из моего мира. Да и, с развитием технологий, такие отходы тут скоро проявятся. Перегнав в мертвый мир пару эшелонов с радиоактивными отходами, можно миллионы поднять при минимальных затратах. Плюс благодарность правителей, под которую можно выпросить какую-нибудь услугу. Тоже продовольствие со скидкой. А что, неплохая идея, нужно обдумать и отправить дополнительный рапорт наверх, задумался Гоголев. Это еще не все. Мертвый мир можно и как большую зону для уголовников-рецидивистов использовать. Для тех, кто окончательно выбор сделал, что уголовка – их среда. Тех, кто по молодости и по дуре, кто по неосторожности или еще как, их в обычные. А вот рецидивистов, казнокрадов, в мертвый мир, пожизненно. Там и охраны не надо. Просто выполнил норму по доставке ништяков, получая харчи, одежку. Не выполнил, гуляй. Помнишь, немцы, когда началась война, из националистов несколько литовских батальонов создали. Один в окружении под Львовым попал и сдался. Что вы с ними сделали? Офицеров расстреляли, а солдат в Сибирь. Всех этих ублюдков надо было не свежим воздухом в Сибирь отправлять дышать, а в мертвый мир. Там им самое место, наказание так наказание, да печенок проберет. Так что по мертвому миру можно отдельный наркомат создавать и работать, работать, работать. Вот что, как твой начальник, приказываю все эти мысли изложить на бумаге. Рапорт напишешь на мое имя, А я сегодня вечером на закрытое совещание к товарищу Сталину собираюсь, там и предложу это решение, так что дерзай. Отличные у тебя идеи, можно сказать, прекрасные, если не вникать в смысл. Давай топай в свой кабинет, и чтобы к обеду все выкладки были у меня на столе. Хорошо. Кстати, при отправке можно каждому выдавать оружие, не очень хорошие. Например, те же винтовки Бердана, все равно же для царского мира не все пойдет, да и патронов штук 10. Больше им и не надо, а защиту несовременную, которой мы пользуемся, а можно противогазы времен гражданской войны. В общем, отправлять не совсем с пустыми руками. Шансы им давать можно, это может окупиться. Вот и об этом напиши. Лады. Выйдя из кабинета, я прошел к себе и, созвонившись с отделом машинисток, вызвал Ольгу. Я с ней всегда работал. Когда она пришла, под стук клавиш компьютера начал диктовать. После того, как из принтера вылезли листки с грифом «Совершенно секретно», подписал, на каждый поставил свою личную печать и, убрав в папку, направился к Гоголеву, предварительно отпустив Ольгу. Передав папку секретарю, начальник был занят, я попрощался и поехал домой, пора действительно нормально отдохнуть. А спустя 4 дня меня вызвали в Кремль, где Сталин в неформальной обстановке долго пытал меня насчет этих идей и как я пришел к таким выводам. Спустя еще неделю наша девятка была выведена из ведомства Берии, и был сформирован отдельный наркомат, во главе которого встал комиссар государственной безопасности 3-го ранга Гоголев. В новом наркомате было создано 4 отдела, а чуть позже добавили 5-й. Первый, портальный, возглавил я. Задача моего отдела заключалась в поисках порталов и определении их вкусности. Ученые в состав отдела не входили, они считались привлеченными специалистами. Второй отдел, возглавляемый полковником Ремезовым, занимался задачей охраны порталов. Третий, возглавляемый майором госбезопасности Глухаревым, имел чисто снабженческую функцию. Четвертый отдел полковника Астахова был жестко ориентирован на мертвый мир, то есть четверка будет работать только по нему. Ну, а пятый отдел капитана госбезопасности Свиридова был скорее политическим. Вернее, если правильно сказать, он отвечал за переговоры, обеспечение безопасности и сопровождение представителей иномирных государств. Короче, работали с иномирными послами, МИДу тут ловить было нечего. В данный момент наркомат набирал сотрудников, но, как сообщил Гоголев товарищу Сталину, уже через 2 недели наркомат будет работать с полной отдачей. Все это для меня прошло как бы со стороны, так как всего через 3 дня после той памятной встречи с Серегой Аль родила мне крепкого кореглазого сына. 4200, между прочим. Так что я больше предавался радостям отцовства, чем интересовался службой, тем более новый отдел пока тянул на себе мой замкапитан Вознесенский. Да-да, тот самый Андрей, мой бывший телохранитель и попутчик в приключениях по царскому миру. В общем, до окончания отпуска я эпизодически появлялся на службе, больше для того, чтобы быть в курсе работы своего отдела. По сравнению с другими отделами, мой был самым маленьким. 4 кабинета, не считая моего, 6 сотрудников-делопроизводителей, в том числе машинистка. Ну, и мой замкапитан Вознесенский, 4 летчика и рота осназа под командованием капитана Маркелова. Задача роты – разведка найденных порталов с той стороны. Из техники кроме офисной, вертолет Ми-8, самолет для поисков порталов и 7 машин с водителями, из них 3 легковые. В роте кроме 4 армейских грузовиков имелись 2 БТР-90 из моего мира. У того же Глухарева 1 автобат на 100 машин и вертолетный полк на 60. Так что разница в отделах огромная, но и спектр задач разный. Что, уже отгулял? Спросил Серега, отрываясь от бумаг и снимая очки в роговой оправе. От звонка до звонка, хмыкнул я, устраиваясь напротив. Как там мой тезка? Вопит, титьку требует да спит. Что ему еще делать? Беспокойный, а ты знаешь, нет. Дочка у меня была, вот тогда, беспокойной была. А Серега нет, спокойный. Кормится по часам, спит нормально. Правда, спит только днем. У нас уже внутренние часы поменялись. У меня так со 2-м сыном было. Ничего, привыкните. Конечно, привыкну. Да ладно, главное, характер жены вернулся в норму, а то знаешь, с этой беременностью я ее не узнавал, намаялся. Все-таки меняет женщин токсикоз, была сильной, уверенной женщиной, а тут, да это нормально. Я недавно в интернет в моем бывшем мире выходил, через белорусский сервер, скачал прикольную картинку. Сын уже всего 2 недели, я его не то что на руки, дышать на него боюсь, А Али срочно надо было с моей мамой по делам уйти, что-то там закупить, они меня с Сережкой оставили. Так я потом сходил в наше ведомственное фотоателье и сделал цветной плакат. Там отец держит на руках ребенка, и оба орут, а внизу надпись «Баю-баюшки-баю, где же носит мать твою?» Отсмеявшись, Гоголев спросил: «И что, Аля?» «Да ничего», посмеялась, перевесила плакат на дверь в спальню, «но с ребенком больше меня не оставляет». «Ладно, у тебя у самого как дела?» «Да нормально». Старший 6-й класс благополучно закончил, средний, Виталька, в 1-й класс скоро пойдет. «Ну, а младший, твой тезка, недавно ремня получил, после того, как в садике на девочку суп вылил во время обеда. Ольга все у себя в госпитале пропадает, сам знаешь, на всех фронтах наши двинули. Санитарные эшелоны один за другим идут. Как там дела? А то по радио только общие сведения. Я тебе скажу, артиллерия и ракетные системы мертвого мира – это что-то. Потом запись посмотришь, а если на словах, то 6 эшелонов обороны немецкого переднего края, что они успели сделать за полгода обороны, то есть нашего бездействия за зиму, наша артиллерия взламывала 4 дня. Так вот, когда пехота двинула, только на 6-й линии обороны встретила хоть какое-то сопротивление, в остальных 5 все было перепахано. А почему снова встали? Это только в Польше. Помнишь Пилсудского? Это народоволец, который, он же вроде в спины нашей отходящих частей стрелял в 41-м и очень этим кичился. Английский выкормыш. Его же, по-моему, по трибуналу заочно приговорили к вышке. Или я не про него? Про него. Сейчас политика изменилась. Англии очень нужна послушная им страна рядом с нами. Вот теперь этот однофамилец маршал и рвет зад. Создал сопротивление и начал восстание в Варшаве. Почти как в твоем мире, только глава другой. Вот войска и встали, занимая активную оборону в ожидании, пока немцы перемелют восстание тыловыми дивизиями. Англичане прям жопу рвут, закидали наш МИД письмами с просьбой поднажать и помочь сопротивлению. К товарищу Сталину толпой очередь занимают. Ага, сейчас зе, нужны они нам потом. Этот Пилсудский собрал вокруг себя таких же, как он сам, да немалое количество солдат из армии Краевой. Ее еще нет, педантично поправил я. Это название из моего мира. Один хрен, нам они не нужны. Тоже нашел проблему, у нас же есть мир-тюрьма. Забыл, да в курсе уже. Между прочим, начали собирать по спискам, кого туда первым отправить. Скоро несколько тюрем изрядно освободится от местного контингента. Одних только плененных эсэсовцев по 3000 будет. Да ладно, это теперь их проблемы. Не хотят жить нормально, будут жить плохо и крайне мало. Ты лучше скажи, для меня есть что? У твоего зама план по работе на ближайший месяц. Ты лучше словами. Словами? Задумался Серега, припоминая, какое задание давал моему отделу. С 1 июня, то есть через 3 недели, открываем портал в мир царя и начинаем вести миновую торговлю. Тебе нужно проконтролировать постройку железнодорожного моста через ту речку, где портал, там уже почти все готово, осталось покрытие и полотно. Прибудет Нахимов и другие офицеры-посланцы царя, но их встреча и размещение – проблема Свиридова. Наркомат уже вполне нормально работает, так что включайся. Тогда сегодня я буду у себя в отделе, а завтра полечу в Польшу, посмотрю, как там ведутся работы. Хорошо. Да, а что там с мертвым миром, когда начнем работу по нему? Вот ты еще. И так Астахов постоянно поминает. С 1 июля по нему будем работать. Понял, 1 июля откроешь портал. Аналитики решили, что к этому времени, кроме наблюдателей, не теряющих надежду, там больше никого не будет. Все, давай иди, работай. Ладно, хмыкнул я, однако подниматься не спешил. Честно говоря, я начинаю скучать по приключениям. А кто ныл, домой хочу, тишину и покой мне подавай. Вон, работа начальника как раз по тебе, усмехнулся Гоголев. Да что-то не по душе она мне. У тебя командировки еще будут, поиск порталов один чего стоит. Да это все не то. Вот в царском мире, в зеркальном или мертвом, там было интересно. Это настоящие приключения, о которых можно даже книгу написать. Что-то от тебя раньше такого не было слышно. Тебе что, китайского мира мало? Забыл, как тебя стрелами нашпиговало. И вообще, с чего это такие мысли? Раньше я не понимал, что это такое. Наверное, привык к адреналину и приключениям. Ладно, пойду работать, все-таки завтра вылетаем. Кстати, что там с обстановкой в Польше? Наши войска стоят в активной обороне, сам же в курсе, а так спокойно. В воздухе наше полное господство. Лады, все, пока. «Давай, вечером зайди, пообщаемся». «Ладно». Встав, я оправил френч и направился к выходу. Работы на сегодня много, нужно вникнуть в то, что успели сделать мои подчиненные, предупредить летунов, что дислоцировались на военном аэродроме, о скором вылете в Польшу, ну и на всякий случай попрощаться с женой. Мало ли что, у себя в кабинете я взял все межмировые сводки за последние месяцы и стал с интересом их изучать, и случайно попал на информацию о китайцах, вернее, не об их мире, а сколько они успели сделать в виде оплаты за мир. Там были и огромное количество парников в братских республиках, и заводы и фабрики, где они только начали строиться, а где уже осваиваются заводчанами. Вот в Узбекской АССР уже действует около 200 огромных парников, выдавая на гора огурцы и помидоры. Большая часть из них шла, конечно, на консервы, но другая часть – вагонами по разным лечебницам и больницам страны. Китайцы только недавно закончили строить железную дорогу и теперь гнали эшелоны один за другим через мой родной поселок и местный портал в районе Бреста. Закрыв этот раздел, на который попал случайно, я начал изучать остальные сводки, особенно доклады по постройке моста у портала в мир царя. Там даже фотографии были, но этим фото была уже неделя. Думаю, работы там на грани окончания, все-таки два батальона железнодорожных войск трудятся. Закончил я уже к вечеру, после чего провел совещание сотрудников отдела и распустил всех по домам. Через полчаса, когда запирал кабинет, в коридоре повстречал Нахимова, которого сопровождали два сотрудника наркомата. Нахимов был в полной парадной форме контр-адмирала с орденом Красной Звезды на черном военно-морском кителе. «А, Александр», — узнал он меня и протянул руку, чтобы поздороваться. Быстро же он приобрел местные привычки. «Добрый день, Павел Степанович. Я смотрю, вас можно поздравить с наградой и присвоением очередного воинского звания». «Да, начинал капирангом на эсминце «Резвый». Огромный опыт, Сашенька, надо сказать, я на нем приобрел, вот теперь командую тремя эсминцами, держу флаг на лидере». «Вы сейчас к Сергею?» «Да, к нему», подтвердил я и все же не удержался от любопытства. «А орден за какие заслуги?» Сопровождение адмирала чуть отстало и не мешало нам спокойно общаться, неторопливо двигаясь к кабинету Гоголева. «Так это еще за январские бои под Ригой. Мне скоро орден Ленина вручат за румынскую операцию, что прошла 2 недели назад. Как же, слышал. Радио несколько дней трубило о победе нашего флота, да и сводку прочитал об этой десантной операции. Там все, конечно, сухо описано, но достаточно подробно, да и вас упомянули. Это правда, что вам в корму корабля попал крупнокалиберный снаряд береговой батареи и не взорвался, и что вы так с ним и вернулись?» «Врут. Боцман почти сразу вытащил. Он застрял, заклинив кормовую башню, ломами осторожно выбили и сбросили за борт, а батарею мы тупо давили, да и десант добил канониров. Главное, задачу мы выполнили, уничтожили склады порта и нефтеналивные танкеры. Летчики молодцы, хорошо помогли. Говорят, разлившуюся нефть до сих пор потушить не могут. Прошу», — пропустил меня вперед адмирал. В это время мы подошли к дверям приемной наркома и по очереди прошли внутрь. Секретарь пригласил нас в кабинет Гоголева. Сопровождение осталось в приемной. Дальше было понятно. Серега достал непочатую бутылку водки и разлил по стаканам. Встреча у нас была неформальной. До 12 ночи обговаривали переход и сотрудничество. Потом я спустился вниз, и меня отвезли домой. Но я был вполне в адеквате, так как особо не налегал на спиртное. Санкт-Петербург, 2 мая 2012 года. Петербургский тракторный завод, ПТЗ, Кировец, мир Александра. Во дворе завода у административного корпуса толпился народ. По самым скромным прикидкам, было там около 5000 человек. Это собрались работники завода, инженеры и многочисленные добровольцы, что вот уже много месяцев помогают восстанавливать поврежденную военную технику из портала. Связисты закончили проверку микрофона и динамиков и дали пройти на трибуну 20 человек. Некоторые были хорошо известны собравшимся как лучшие мастера завода. Рядом стояли члены партии «Единый Союз». Операторы Первого канала направили камеры на диктора, другие на спокойную толпу рабочих. «Добрый день, товарищи», — произнес директор завода. Осмотрев молчаливую толпу, которая прислушивалась к каждому его слову, он продолжил: «Как вы знаете, 4 месяца назад из мира Сталина пришла разнарядка и просьба о помощи. Там не хватало высококлассных специалистов и слесарей, причем они требовались не только на заводы, но и в недавно открытые профессиональные училища и техникумы. Сам я не мог поехать, так как руковожу заводом, но мой заместитель инженер Павлов провел в командировке полных 4 месяца, отдавая всего себя работе и обучению молодежи. Он работал на Ленинградском тракторном заводе, который выпускал танки. Как вы знаете, за перевыполнение плана получил благодарность от советской власти. Последнее немаловажное дело в укреплении отношений между нашими мирами. Итак, слово Сергею Александровичу. Он расскажет все, что с ним происходило с момента отправления эшелона с добровольцами. Прошу. Директор посторонился, пропуская к микрофону инженера. КХМ. Здравствуйте, товарищи, поздоровался Павлов. Здрасте. Прогремел слитный рев нескольких сотен глоток. Товарищи, как вы знаете, я не особый любитель говорить, косноязычен, можно сказать, поэтому обычно говорю делом. Как вы все в курсе, 5 месяцев назад был объявлен набор специалистов и инженеров. Поговорив с женой и детьми, я решил идти добровольцем. По распределению меня назначили старшим смены на Ленинградский тракторный завод. Сборы заняли 2 недели, пока не прибыли добровольцы из Сибири. И вот нас погрузили в состав, а это почти 700 человек, и поезд двинулся в Белоруссию. Там мы подошли к порталу, правда, как все происходило, не было видно, сотрудники госбезопасности закрыли окна и следили, чтобы мы не выходили из вагонов. Но как бы то ни было, мы оказались в соседнем мире. Нам было все интересно, поэтому пока ехали, многие себе носы отморозили, разглядывая округу у дороги. Инженер подождал, когда стихнет смех, и продолжил. В Казани была остановка на сутки, и многие отправились в город на экскурсию, к тому же там сняли с поезда более 200 специалистов, они направлялись на другие заводы и училища. Я тоже погулял, мне очень понравились. Несмотря на то, что шла война, люди на улицах радовались жизни. У меня была возможность сравнить жителей нашего мира и соседнего, там люди добрее, не зациклены на своих проблемах. В общем, через сутки, как раз пошла пурга, мы двинулись дальше. В Москве мы снова лишились части специалистов, которых распределили по заводам вокруг Москвы. Оставшиеся направились дальше. До Ленинграда доехало всего 50 человек в 2 вагонах, которые присоединили к попутному войсковому эшелону. После распределения я вступил в должности, первые недели осваивался. После того, как я полностью включился в работу, предложил в свободное от работы время вести уроки в профильном техникуме завода. Мою работу и усердие оценили, так как в мою смену было меньше всего брака, а ученики хвалили. Если я не мог объяснить, то показывал наглядно, пока весь класс не понимал проблему. Высокая зарплата и квартира, которую мне выделили, позволяли жить без проблем. Я купил подарки семье, гуляя по Ленинграду. Что, простите, я говорю, Ленинград не захвачен, нам это известно из новостей, поднял руку стоявший недалеко от трибуны рабочий. Но ведь он прифронтовой город. Да, но немцы далеко, а у финнов не было столь дальнобойных пушек. А вот налеты авиации были, за 4 месяца работы я 2 раза был свидетелем. Оба раза финны понесли тяжелейшие потери в технике. В первый раз из 30 самолетов вернулось только 4, из второго сбиты были все. Больше налеты не повторялись, ответил инженер и продолжил. В городе мне нравилось, танки, что мы выпускали, шли на окраину города, где принимались экипажами вновь сформированных полков или выведенных на пополнение. Рабочие, техники, слесари, сборщики, дружный и веселый коллектив. Большая часть местные, но 20 человек, как и я, были добровольцами. Один даже финн был из Таллина нашего мира, отличный специалист по сборке, реконструктор. Уж не знаю, как он смог пробиться. Большой любитель танков оказался. За работу и сверхплан по личному приказу наркома тяжелой промышленности товарища Доценко я был награжден личным автомобилем Горьковского автомобильного завода с дарственной табличкой на панели, и мне в личное пользование выделили земли для дачи под Ленинградом, а также выдали крупную премию. Кроме того, теперь у меня есть спецпропуск, и я могу ездить в соседний мир, как на дачу. Ну, в общем, это все, могу только сказать, что от этой поездки получил не только удовольствие, но и огромный опыт работы. Спасибо. К микрофону вернулся директор. А теперь выступит мастер Трофим Еремин. Он работал на Горьковском автомобильном заводе, который выпускает не только большие полноприводные грузовые автомашины и бронетранспортеры, но и легковые автомобили представительского класса. Один за другим выступили добровольцы, после чего слово взял один из членов партии «Единый союз». «Товарищи, сейчас война все еще идет у наших соседей, и немец еще силен. Многие врачи, военные и простые граждане нашей страны едут добровольцами на фронт к Сталину. Мы все помним передачи с передовой, например, подвиг нашего земляка из Санкт-Петербурга, врача поликлиники Игоря Егорова, который в числе добровольцев пополнил состав госпиталя 2-го Украинского фронта. На медсанбат, где он служил, при прорыве вышел крупный отряд противника и начал гусеницами и огнем уничтожать раненых. Игорь Егоров не побоялся выйти вперед и закрыть своим телом палатку, в которой находились раненые. Это не остановило эсэсовцев, и Егоров погиб, однако немногие выжившие описали его подвиг. Тех немцев впоследствии нашли и осудили, поговаривают, что их даже не расстреляли, а просто сослали куда-то, что пострашнее расстрела, наверное, на урановые рудники. Однако подвиг Игоря показывает, что не развратила еще наши характеры западная идеология и еще осталось в наших сердцах место для подвига. Как вы видите, идеологическая обработка граждан России продолжается полным ходом, бубнили за кадром. О настроении народа можно судить не только по этим кадрам, но и по кадрам, снятым на улицах Санкт-Петербурга и других крупных городов. На этот раз в кабинете находились 6 представительных мужчин в дорогих костюмах, явно шитых на заказ, и внимательно смотрели на экран огромного телевизора. Сидели они молча, ни словом не комментируя речь диктора ЦРУ. Один из них, с проседью на висках, шевельнулся и, подняв пульт, нажал на кнопку выключения. «Что вы скажете, господа?» – спросил он по-английски. «Обыграли они нас», – хмуро заметил рыжеватый мужчина с одутловатым лицом. «Предательство одного из нас, ликвидация другого. Если так дальше пойдет, больше мы не сможем собраться. На меня уже 2 покушения было, не простил Сталин, что я натравил на него своих людей. Ну не думаете же вы, что он повторит эти попытки?» – усмехнулся седоволосый. «На него покушений пока не было. Раз на раз не приходится, как любил говорить наш бывший русский друг, предавший нас. Однако если Сталин думает, что на этом все, то он ошибается. Я приготовил ему неплохой сюрприз. Что вы имеете в виду?» — поинтересовался третий участник встречи. «На этот раз я не допущу ошибки, и вы все узнаете после акции», — зло оскалился рыжий. «Это смешно», — сказал пятый. «С обвалом вашего доллара у вас самый настоящий кризис, и вылезти вы из него самостоятельно уже не сможете. Сейчас самая стойкая валюта – это евро, российские рубли, как ни странно, выкидываемый на мировой рынок большими партиями советский рубль. Один советский рубль на данный момент уже стоит 18 ваших хваленых долларов, и он твердо поддерживается сталинским золотом, в отличие от вашего доллара». Что он имел в виду, остальные понять не успели, так как с грохотом упала дверь, и в кабинет начали врываться одетые в черные спецназовцы. Только сейчас можно было расслышать интенсивную стрельбу снаружи. В руках спецназовцев забились автоматы, выплевывая потоки пуль. Пока подчиненные перезаряжались, старший обошел тела, сделав 2 присутствующим контроль, после чего повернулся к одному из спецназовцев. «Уходим, пока здесь не появилась венская полиция». Через секунду разгромленный кабинет опустел. Разведка Израиля выполнила свое обещание согласно договору с советской стороной. Главари противодействующих сторон были уничтожены. Теперь, согласно договоренности, десятки тысяч евреев и диссидентов могли эмигрировать из Советского Союза в Израиль. Правда, впоследствии выяснилось, что большая часть из них почему-то категорически отказалась покидать историческую родину. Официальные представители Израиля, которым был дан доступ в Союз, в сопровождении сотрудников ГБ ездили по городам и буквально уговаривали их на переселение. Уговорить удалось немногих. Однако были и такие, которые уезжали целыми семьями. «Утром меня разбудил будильник. Хмуро хлопнув по кнопке отключения, я покосился на пустую половину кровати и, широко зевнув, не вставая, сделал пару разминочных движений, разгоняя кровь. Сходив в туалет и умывшись, прошел в детскую и чмокнул жену, качающую на руках сына, в макушку. «Здравствуй, родная». «Привет, мой хороший». «Не дыши на ребенка перегаром», — прикрыла собой ребенка Аля. «Ребенок должен знать все мужские запахи. Иди завтракай, тревожный чемоданчик у входа», — хитро увела разговор в сторону Аля. «Хорошо, солнышко». «Мама звонила?» «Нет, мы с ней еще вчера вечером пообщались. Сегодня ее не будет, а завтра она на целый день придет нянчиться. Я как раз успею некоторые дела закончить, пояснила Аля. Оставив ее укачивать сына, тот никак не хотел засыпать, я прошел на кухню и, налив себе чая, сел завтракать. Минут через 10, когда я заканчивал, на кухню вошла Аля. Подойдя, она обняла меня со спины. «Сколько у тебя командировка продлится?» «Да пару дней. Проконтролирую стройку и обратно». «Хорошо, тогда по возвращении я приготовлю твои любимые сибирские пельмени. Недавно мясо говяжье привезли, ты его как раз любишь». «Спасибо, любимая», — сказал я, приобняв ее. «Куда?» «Рано еще», — ударила меня по рукам жена. «Эх», — я горестно махнул рукой, жадно поцеловал Алю и пошел собираться. Парадный френч в сторону, быстро подобрал камуфляж и, одевшись, попрощался с сыном, на выходе поцеловал жену, подхватил чемоданчик с личными вещами и поспешил вниз. Вольных уже звонил. Вылет был назначен на 8 утра, оставался час, а с учетом пробок было трудновато быстро добраться до аэродрома. Но как бы то ни было, через 40 минут мы были на аэродроме и заняли все 10 пассажирских мест в салоне самолета нашего отдела, а через 20 минут, уже в воздухе. Ближе к вечеру с двумя посадками для дозаправки мы перелетели старую границу на Буге, но из-за начавшейся непогоды сели не на тот аэродром рядом с объектом, который нам требовался, а на прифронтовой аэродром охраны тыла, где решили остаться на ночь. Всего 60 километров не долетели. Ничего, завтра доберемся, а сегодня нечего ехать по нашим тылам, в которых, говорят, иногда постреливают, на ночь глядя не рекомендуют. Тут переночуем. На этом аэродроме, кстати, использующим сетчатые ВПП для посадок на мягкую почву, стояло два полка. Один истребительный на Як-3, другой бомбардировочный на пешках. Правда, летал он в основном ночью. Все летчики в нем были опытными ночниками. Наша промышленность не выпускала особо сложные самолеты. Только те, которые могла выпускать массово, чтобы покрыть потребности фронта, и достаточно удачные для боев в воздухе. Так что к 42-му наши полки получали те самолеты, которые в моем мире благополучно пережили войну, то есть Як-3 и Як-7, что-то из линейки Ла было, из пикировщиков, П-2, штурмовики, Ил-2, тяжелые дальние бомбардировщики П-8. Этого пока вполне хватало для всего спектра задач ВВС. Нет, ночных ведьм здесь не существовало, однако несколько полков ночников из У-2 создано все-таки было, раз они удачно применялись в прошлом моего мира.